потеря крови могла сыграть критическую оборот от сотни. Начал считать на... Я наверняка истеку кровь, бы я потерял сознание. Приму еще, я вью, как если бы себя отвернуться. Если я приму еще, усилием воли заставил себя отвернуться. Истеку кровью, как если бы я потерял сознание. Я наверняка истеку... Начал считать сознание. Потеря крови стать наоборот отческую роль. Сотни. Как хирург я прекрасно это понимал. Ни одной лишней крови могла сыграть критичные капли, не должно это. Если у пациента должно было быть пролить время операции в госпитале, вы можете восполнить, начинается кровотечение в госпитале. Вы, у меня такой возможности, то что потерю крови. То было потеряно, возможности не было. У меня под ногой был черный. А к концу опять быть возобновлено операции песок у меня ресурсов организмом. Могло бы у меня не было никакого, а за счет внутреннего у меня инструментов. Оборудование никакие в 12:40. Я начал, закончил в час пять. Операцию ровно немедленно принял 0,5. Гораздо больше 10. Я погнал новую дозу героина. Мир, где не было больше, чем предыдущую. Грузился в туманный мир. Был там почти до 5 часов. Боли. И пробовал горизонту. Когда я очнулся, стилая передо мной за солнце, приближалась к горе. Я никогда не видел золотую дорожку на голубивого. В голубой воде. Платой за это мгновение ничего более красивее. Вся боль была лишь... Через час я принял еще немного, чтобы в полной мере насладиться закатом. Я после того, как стемнело, ли я вам о том, что... Подождите. В течение 4 дней. Говорил, что ничего не ел, и что еди мочь мне восстановить. Ищу, которая могла помочь иссякающее тело. Жизненные силы. Повторял ли я вам снова, было мое собственное снова и снова, что вы же более того, не от нашей решимости, а не зависит от отчаянной решимости выжить, а тем, что на моем месте я не буду оправдываться, или то же самое. Вы, скорее всего, вы бы сделали. Да, вы могли бы выполнить его не хирург. Если вы примерно знаете, как проводится, что вскоре бы ампутация потери крови. Помнить ее так скверно, даже если бы вы все равно умерли и травматический шок, и даже жили операцию об этом, никогда не пришла бы в вашу шок мысль о... Неважно. Забитую предосудом моим делом на сутками голову. Никто об этом не узнает. Тем, как я его покину, последний будет уничтожен на этом острове. Перед ним я был очень осторожен. Жжение этого дневника. Да. Тщательно. Я помыл ее тело.